Глава 11. Настал, наконец, день, когда Чудов отправился в поездку. За ним с утра пораньше прибыл Усатов на подводе. Погрузил сундук, куда старик сложил нехитрые пожитки, и повез на железнодорожную станцию. Я получила кучу инструкций, чего можно делать и нельзя. Категорически запрещалось заходить в комнату на втором этаже. Елизар предупредил, что навесил там охранных заклинаний. Нарушителю мало не покажется. Продуктов он оставил ровно столько, чтобы хватило на неделю. Запасы лечебных трав, сборов и готовых зелий у аптекаря тоже наперечет. Если продам, так записать в тетрадь должна и по деньгам отчитаться. Я заверила старика, чтобы не переживал. Он оставляет лавку в надежных руках. Помахав ему на прощание, дождалась, пока повозка скрылась из виду. Взяла с собой денег, корзину для продуктов и отправилась на водовозную улицу. На дом Касьяна мне сразу указали и даже по расценкам просветили. Познакомилась я с хозяином, купила на пробу молока к рынку, простокваши, сметаны и маслица. 30 медиков потратила, но ничуть об этом не жалела. Предвкушала уже, что приготовлю из этих продуктов и какой торт испеку. Осталось только яйца раздобыть и заодно узнать, чего наша соседка с Елизаром не поделила. Не просто так ведь помой льет. «Доброго утра, хозяйка!» Постучала к соседке и улыбнулась приветливо, когда она с недовольным видом распахнула калитку. «Вы меня не знаете, но я в соседнем доме живу, у Чудова Елизара Захаровича. Меня Варварой зовут, можно Варя?» «Чего тебе?» — буркнула она, недобро сверкнув глазами. «Узнать хотела, а то я здесь человек новый. Что у вас случилось? За что вы так старика недолюбливаете? Забор-то скоро упадет, цветы поломает. Я их недавно посадила. Жалко будет. Да и запах стоит не лучший. А к нам и так клиенты нечасто захаживают. Скряга он, склочный старикашка!» В сердцах бросила женщина. «Куры мои, видите ли, ему помешали. Заборов понаставил и дорогу к колодцу загородил. А мне теперь ходить далеко приходится». «Вы про тот колодец, который у стены выкопан?» уточнила я. «Так он заброшен давно. Елизар Захарович сказал, что пересох. Я воду для полива из дому таскаю. Водопровод туда проведен». «Так потому и пересох, что он себе этот провод устроил. Ишь, барин нашелся. А людям теперь как жить? Его не волнует? Копали-то колодец всей улицей, когда тут заборов отродясь не стояло». «Без воды плохо, конечно», покивала я. «Понимаю, почему на него злитесь, но раз уж так случилось, неужели ничего другого придумать нельзя? Еще один колодец выкопать, к примеру». «С кем тут копать? Разъехались все, никого на нашей улице не осталось», пожаловалась соседка. «Я слышала, что старую казарму восстанавливать собираются. Стражи будут службу нести. Так, может, поговорить с ними? Наверное, у них тоже проблемы с водой встанет. Если уж себе тянуть будут, чтобы и вас захватили, тот же водопровод провели. Это невероятно удобно. Хотите, у господина Драконова спрошу? Обещать-то я ничего не могу, но если получится, помогу с удовольствием». «Что ж, поговори», — одобрила женщина. «Как говоришь тебя, Варя?» «Меня теткой Авдотьей зовут. И ты зови, коль понадоблюсь. Помой выливать больше не стану, грядки лучше полью. Но и ты сдержи слово, поговори с главой стражей». «Обещаю, Авдотья. А как вас по батюшке?» «Никитична». «Обещаю, Авдотья Никитична. Скажите, пожалуйста, а нельзя ли у вас десятка-два яичек купить? Елизар Захарович прижимист в некоторых вопросах. Говорит, и без них прожить можно. А я вот первые деньги заработала и мечтаю о яичнице на завтрак. Еще собираюсь торт вечером испечь. Приглашаю, посидим по-соседски, чаю попьем». «Что ж, заходи», — посторонилась, пропуская во двор. «Найду десяток. Много заработала хоть?» Нет, 46 медиков. Из них молочнику 30 отнесла, так что у меня 16 монеток осталось. Этого хватит? Хватит, не переживай. Жди тут. Оставила меня во дворе, а сама отправилась в курятник. Вернулась быстро с лукошком, наполненным оранжевыми яичками. На некоторых перышки остались и следы помета, но это мелочи. Промыть можно. Главное, теперь все ингредиенты для торта есть, и на яичницу хватит. Если же экономно расходовать, то на пару дней растяну. От души поблагодарив соседку, я помчалась домой. Ух, теперь я развернусь! День пролетел так быстро, что заметить не успела. Только с коржами возилась и в холод их ставила до вечера, как покупатели потянулись. С каждым старалась пообщаться и выспросить, что беспокоит и на какие проблемы жалуются. Не просто так, а чтобы в следующий раз необходимые зелья и мази приготовить. Соседка не обманула, пришла к ужину. Я ее за стол пригласила, накормила и угощение выставила. Так за чаем постепенно разговорились. Житейские проблемы у большинства людей одинаковые. Дети взрослеют и разъезжаются по другим городам. Здоровье подводит, и от тяжелой работы крепче не становится. К родителям часто соседи ходили. Я уж столько подобных разговоров наслушалась, что с легкостью поддержала бы любой. Побыла Авдотья недолго. Торт ей понравился. С собой еще пару кусочков завернула и вместе с лукошком отдала. «Благодарю за угощение», — попрощалась Авдотья, поднимаясь из-за стола. Женщина замялась, будто собиралась с духом, а потом все же решилась сказать. «Добрая ты девушка, Варя, хозяйственная и незлобивая. С Елизаром другая не ужилась бы. Но он не всегда таким был. Раньше ведь с семьей жил, с женой и сыном. Дружили мы, часто друг к другу в гости ходили, помогали. Аптекарь Елизар хороший. От любой хвори лекарства готовил и помогал, кто бы ни обратился. А потом, как Гришка его на болотах с нечистью столкнулся, будто подменили человека. Обозлился на весь мир, замкнулся. Из лаборатории своей неделями не вылезал, лекарства искал. У сына дар темный открылся, который жизни забирал. Старик полгода прятал сына, никуда не выпускал из дому. Но такое разве ж скроешь? Сначала скотина дохнуть начала, затем жена Елизара слегла с непонятной хворью, а потом соседский мальчишка пропал. Правда выяснилась, когда чародейская инспекция прибыла для расследования. Но к тому времени Гришка сбежал, и с тех пор его больше никто не видел. Самого Елизара долго в стражницкой держали, допрашивали, судить хотели. Да только он, когда для сына лекарство искал, шибко полезное зелье придумал. Потому и отпустили, под надзором оставили. Настасья его умерла к тому времени, вот он бобылем и живет. Женская рука нужна в доме, как ни крути, но ты будь осторожнее, мало ли, предупредила соседка и ушла, оставив меня переваривать информацию. Понятно, конечно, что зачастую человек не сам отгораживается от людей и выбирает одиночество. Но мне-то что теперь с этим знанием делать? Ничего не остается, как посочувствовать Чудову и жить дальше. Случилось несчастье задолго до моего появления. Я уж не в силах повлиять на ситуацию или что-либо изменить. Даже говорить об этом не следует, чтобы не бередить старые раны. Захочет — сам расскажет. Время еще было не позднее, поэтому убрала посуду со стола и отправилась в подсобку. Заметила я за разговором, что у Авдотьи кожа на руках сухая, в трещинках и мозолях, огрубела от тяжелой работы, а поухаживать за собой ни одна женщина не откажется. Вот и решила сварить средство для ухода. Оно магии не требует, только знание рецептуры и нужных ингредиентов. Работа от мыслей тягостных отвлечет и принесет пользу мне и людям. Я так увлеклась, что не расслышала, как звякнул колокольчик в лавке, и пожаловал поздний гость. «Доброго вечера, Варвара Михайловна!» — раздался голос Драконова. Так неожиданно, что я вздрогнула и выронила банку с березовым дегтем. Запах у него специфичный и чрезвычайно въедливый. Мне требовалась одна капля, а не литр. Вся работа на смарку пойдет, и куча ингредиентов испортится, которых после неоткуда будет взять. Испугавшись, что банка разобьется, я неожиданно призвала чары, и та зависла в воздухе. «А-а-а! Держите скорее!» — взвизгнула я, и мужчина не подвел. Подскочил и ловко перехватил емкость, готовую упасть и расплескать содержимое. Но проблема от этого не уменьшилась. Мои пальцы сияли золотым свечением, и я не знала, куда его девать. «А дальше что делать?» — запаниковала еще больше. «Варя, дыши!» Отставив деготь подальше, Драконов подошел со спины. Приобняв, развернул руки в другую сторону, подальше от котла, в котором булькало варево. «Ну же, спокойнее. Ничего страшного не произошло. Выдохни уже». «Ага, я б, может, и выдохнула, если б мужчина стоял не так близко. Но он удивительно легко обнимал, будто не замечал пышных форм. И не скажешь со стороны, что настолько большой, высокий, да широкоплечий. Лучше не думать об этом». «Представь, что втягиваешь чары обратно», — прозвучало над ухом. «Выровняй дыхание, сосчитай до 10. Если так будет проще, то закрой глаза и вообрази, как свечение втягивается в ладони и постепенно угасает. Прислушайся к себе. Что чувствуешь?» «О, лучше вам этого не знать», — простонала мысленно. «Выровнять дыхание? Как же! Да у меня сердце вскачь пустилось, и вовсе не от страха. Это только в первое мгновение я испугалась. А сейчас каждая клеточка дрожит, ощущая рядом сильного, привлекательного мужчину, который еще и прижимается так тесно». «Не получается!» — пискнула жалобно. «Если не получается втянуть, тогда попробуй сбросить магию. Стряхни, как сделала бы это с каплями воды, только подальше от зелий. Здесь что?» — обратил внимание на горшок в углу, в котором еще до моего появления засохло растение. Я думала выкинуть сорняк и посадить цветы, но Елизар не разрешил трогать. Сказал, не моего ума дело. Ответить Гордею не успела. Он подтолкнул к этому горшку, перехватил кисти и легонько встряхнул их. Золотистое облачко слетело с пальцев и накрыло засохшее растение. «Ну вот и справились», — радостно объявил гость. «Что ж вы, Варвара Михайловна, такая пугливая?» «А как вы в дом попали? Я ж закрывала лавку сразу, как Авдотья ушла!» Сообразила, отчего не отреагировала на колокольчик. Он чересчур слабенько звякнул. «Каюсь, воспользовался запасным ключом, который Елизар оставил. Я мимо шел и увидел, что в подсобке свет горит. Вот и заглянул проверить, как дела. На стук никто не ответил, поэтому я и вошел», — пояснил Драконов. «Чем это вы таким увлеклись, что ничего не слышали?» «Мазь готовила, чтоб трещинки на руках заживляла и за кожей ухаживала. Чуть не загубила работу. Спасибо за помощь». Я смущенно опустила глаза, не в силах выдержать мужской взгляд. Платье на мне старенькое, волосы растрепанные, и сама вряд ли вызываю интерес. «Но ведь это я невольно напугал, так что считайте, вовремя предотвратил катастрофу. С меня причитается. Раз уж заглянул к вам, может, нужно что-то? Спрашивайте, не стесняйтесь». «Документы нужны. И соседке с колодцем помочь. Или же с водопроводом», — мысленно перечислила я, а вслух сказала другое. «Гордей Властимилович, может, подскажете, как же почувствовать чары? Они появляются только в моменты сильных потрясений, стресса, но и тогда я не могу ими управлять. Елизар Захарович показал, что для зелий достаточно капли чар, чтобы усилить свойства. А у меня ничего не получается. Не чувствую я магию, и все тут. Вы вон, с какой легкостью убрали излишки». «Расскажите, Варвара Михайловна, чему вас за это время старик научил?» — попросил глава стражей. «Мне скрывать нечего. И так понятно, что ничему не учил. Работала я вместо того, чтобы чарам обучаться». «Вот как значит?» — Драконов задумался. «Моя вина, что не проконтролировал. Времени у нас мало осталось. Но что-нибудь придумаем. Сегодня уже поздно. Давайте я завтра во второй половине дня загляну». Снимем браслеты и будем учиться чувствовать силу. А так можно? Вдруг чары вырвутся из-под контроля? Я же рядом буду, хмыкнул Драконов. Вот и прослежу, чтобы не вырвались. Всего хорошего, Варвара Михайловна.